Вечер был темный, ветреный и тоскливый. Куприян тихо посвистывал и поглядывал вверх через огород, по рыжим пустым грядкам которого велась протоптанная дорожка от ворот со двора. Отсюда Куприяну была видна крыша избы, темный берест над нею. В щелку плетня мелькал огонек из окна, и то исчезал, то появлялся опять. Кто-то двигался по избе. «Ужинать собирают», — сообразил Куприян, и тоскливое чувство бесприютности и одиночества скользнуло у него в груди. Ему вдруг стало особенно обидно, что он должен ждать Матрёну на огороде, на ветру, на дожде, а Егор Шибаев сидит на лавке, спокойно ждет ужина и во всякое время может сделать с бабой, что пожелает. Ревность все сильнее овладевала душой Куприяна. Ему ясно представилось, с каким покорным лицом Матрёна смотрит теперь на мужа, готовая беспрекословно подчиниться ему и для побоев, и для ласки. И Куприяну дальше стало уже думаться, что она вовсе не так боится Егора, а может и сама не прочь развязаться с ним, Куприяном, и опять полюбить мужа. Благо тот здоровый, красивый, да еще и унтер, солдат, что всем бабам нравится. Удушливый спазм схватил Куприяна за горло. Лицо у него перекосилось в злую неестественную усмешку. Куприян широко расставил ноги, уперся спиной в холодный ствол осины и, чувствуя, как мурашки пробегают у него по спине, закрыл глаза и, сам того не замечая, громко произнес. «Известно, баба, им все одно!» Ветер шумел в верхушках осины, и они все больше темнели. Дальние совсем слились в одну темную качающуюся массу. Огонек в избе стал ярче, блистал в щель плетня, как звездочка, и перестал мигать. «Сели», — подумал Куприян. Ноги у него ныли, плечи сильно зябли, и весь он стал дрожать крупной дрожью при каждом порыве ветра. Но он все стоял и не сводил с огонька широко раскрытых глаз. От этого глаза у него стали слезиться, а огонек двоится, вытягиваться и пускать острые золотые стрелочки. Вдруг он потух. Куприян вздрогнул. «Легли», — подумал он. «Сейчас выйдет». Анютка сказала, как угомониться. С этим последним словом перед Куприяном мелькнула отвратительная картина. «Он жеребец-то. В солдатах сколько времени был. Ему лестно. А ей все одно», — подумал Куприян и повел плечами. Точно они у него заныли. Чувство ревнивой холодной злобы двинулось в нем и привело к голове, так что на секунду у него потемнело в глазах. И вместе с ревностью и злобой к Егору Шибаеву в душе у него стала шевелиться и глубокая ненависть к Матрёне, которая уже не казалась ему несчастной. Куприян снял шапку и опять надел, все не мигая, глядя на темную теперь избу. Стемнело уже настолько, что изба, плетень и берест слились в одну непроницаемую темную массу. Вдруг что-то смутно забелело в темноте на дорожке, мелькнуло и точно растаяло. У Куприяна стукнуло в сердце, и он весь вытянулся вперед. Все чувства сразу вылетели у него из головы. И там осталось одно ощущение не то радостного, не то пугливого ожидания. Белое пятно замаячило ближе и яснее, и быстро вытянулось в длинный и тонкий силуэт женской фигуры, закутанный с головой в большой платок. Матрёна, торопливо и не оглядываясь, шла по дорожке. Куприян выдвинулся ей навстречу. «Ты?» — спросила она так тихо, что Куприян еле расслышал. «Я? Кому же еще?» — сорвавшимся голосом ответил Куприян. На ней был большой платок, который она у подбородка поддерживала спрятанными руками так, что видны были только брови и большие боязливые глаза. Оба молчали. Оба чувствовали странную неловкость от того, что между ними легло появление Егора. Куприян притворно равнодушно посвистывал, глядя по сторонам и заложив руки в карманы. А она в нерешимости неподвижно стояла против него и глядела из-под платка пытливо и печально. «Ишь, теперь совсем не то», — мелькало в голове Куприяна. А Матрёне было больно. И обидно была ей такая встреча. потому что ничем против любовника она себя виноватой не считала. «Ну что ж, здравствуйте, Куприян Васильевич», — тихо выговорила она наконец. «Здравствуйте», — пробормотал Куприян. Матрёна помолчала, потом приоткрыла лицо и виновато улыбнулась. «Что ж так?» — сказала она. Куприян посмотрел на нее, отчаянно тряхнул волосами и обхватил ее обеими руками. Она выпростала свои руки из-под платка и обняла его. На ней, кроме юбки, была одна рубаха, и от голой груди ее пахнуло на Куприяна горячим и влажным воздухом. Несколько минут они стояли так, молча и тяжело дыша. По небу гнались разорванные облака с чуть видными просветами. Ветер подхватывал порывами и приносил с болота долгий стонущий звук сухого тростника и звенящие всплески воды. «Сядем, Купря!» — дрожащим голосом прошептала Матрёна. Недалеко от осины уныло чернела полуразвалившаяся копна мокрого сена. Они прошли туда, путаясь ногами один за другого, и опустились в прелую траву. Ветер шумел и шумел. «Мне пора, Купря!» — шепнула Матрёна спустя полчаса. — Чего там? — Хватится, боюсь. Купря сразу остыл, и опять у него как давеча потемнело в глазах. — Ну и иди, — резко сказал он, отодвигаясь от нее. Матрёна посмотрела на него и не шевелилась. — Серчаешь? — спросила она. — Ну что там серчать? Известно, муж. Закусив губу, пробормотал Куприян. «Да разве я?» «Да знаем мы!» Грубо и сам не зная, что и почему говорит, сказал Куприян. «Что знаешь?» спросила Матрёна, и в голосе у него послышались слезы и обида. Куприян промолчал и глядел в сторону. «Ну что ж ты молчишь, Купря? А, Купря?» «Да пойди ты к черту!» прорвался Куприян и встал. Матрёна тоже встала и, завернувшись в платок, смотрела на него. Ветер шумел. «За что же ты?» — спросила она. Куприяну хотелось сказать ей что-нибудь злое и обидное, но он не знал что и молчал. Матрёна тихо протянула из-под платка руку и взяла его за рукав. Куприян грубо вырвался. «Да ну тебя! Все вы!» Он грубо и скверно выругался. И тотчас ему жаль стало Матрёну, и зло взяло на себя. Матрёна опустила руку и заплакала. «Разве же я волей?» — спросила она. Куприяну было скверно, тяжело и стыдно, но ревность заглушала в нем все чувства, и потому он грубо, зная, что говорит неправду, сказал. «Не хотела бы, так не пошла б». Матрёна сквозь слезы с недоумением посмотрела на него. «Как же?» «Да так», — упрямо отвечал Куприян. «Нечего тут. Иди!» «Он же муж мне, Купря! А разве я...» «Пошла, убирайся!» — злобно крикнул Куприян и поднял руку сжатым кулаком. Матрёна пугливо посторонилась и вся сразу съежилась, став меньше и тоньше. «Не бей!» — испуганно проговорила она. Куприяну хотелось ее ударить, чтобы дать выход жгучему чувству ревности, душившему его. «Иди!» — хрипло проговорил он, подвигаясь к ней. Матрёна инстинктивно подняла локоть в уровень с лицом, но от этого движения Куприяна точно прорвало. «Паскуда!» — прохрипел он и толкнул ее. Матрёна коротко и жалобно охнула и пошатнулась. Платок слетел у нее с головы, и длинные космы волос, мигом подхваченные ветром, упали ей поперек лица. «Грех вам, Куприян Васильевич», — сказала она, подымая платок. «Я вам всегда, а тому я не причинна». И она опять заплакала. Куприяну стало мучительно стыдно и жалко ее. «Что там?» — пробормотал он. Матрёна перестала плакать и утерла глаза уголком платка. «Купря», — умоляюще позвала она. Но Куприян опять вспомнил, что все равно все кончено. И Егору она не сегодня-завтра должна быть женой. И он опять почувствовал прилив ревнивой злобы и безнадежного чувства. «Чего, Купря?» — Ступай к своему жеребцу!» «Куп! Ступай, ступай!» Стиснув зубы, проговорил Куприян и с новым приливом злобы схватил ее за тонкие худые плечи, прикрытые одним платком. Грубо повернул ее и толкнул. Матрена чуть не упала, заплакала и пошла по дорожке. Куприян мрачно смотрел ей вслед. Она остановилась. Куприян молчал. «Куприян Васильевич!» — позвала она. Куприян не отвечал и все бледнел. «Купря!» — громче сказала она. Куприян не шевелился. Она постояла еще. За ветром не слышно было, звала ли она его опять. Потом она пошла вверх тихо и нерешительно, и ее силуэт стал сливаться с темнотой. «Мотря!» — не выдержал Куприян. Но она не слышала и исчезла, точно растаяла в тумане. Ветер шумел осинами, и яснее был слышен стон тростника и всхлипывание воды. По небу быстро неслись тучи уже сплошной массой, и первые капли дождя тяжело шлепнулись на мокрые грядки. Куприян стоял, расставив ноги, глубоко засунув руки в карманы, и все глядел на темный силуэт избы, забора и качающегося по ветру береста. Во дворе залаяла собака и замолчала. Дождь все усиливался, и тьма вокруг сгущалась все больше. Дальние деревья вдруг сразу утонули в темноте, за пологом хлынувшего дождя. Только ближняя осина была видна, тоскливая и ощипанная, отчаянно мотавшая по ветру своими корявыми обломками ветками. Куприян встряхнулся, с безнадежной тоской посмотрел еще раз назад и пошел по огородам, увязая в грязи.